От ткани к фетру. Елена и Ольга тогда не занимались фетром, однако Елена признается, что фетровые шляпы давно были у нее в голове. «Когда мне было немного за 20, совсем еще не шляпный возраст, я случайно забрела в магазин и увидела там бордовую шляпку с синеньким цветочком. Обалдела и поняла, что жить без нее не смогу. Денег у меня с собой не было. Продавцы согласились отложить шляпку на полчаса. Я стала вспоминать, кто из моих знакомых живет недалеко от магазина и может дать мне 16 рублей. Заняла денег у подруги, а когда подруга увидела мою шляпку, то сказала, что шляпка старомодная и мне не идет. Многим не понравилась шляпка, и Елена тогда расстроилась. Я думала, ну надо же, шляпка старомодная, а я из-за нее еще и в долгах. Боялась шляпку мужу показать. Писала распредложение на работе, чтобы выплатить долги и чтобы муж не узнал. Но все-таки притягательная сила шляпки победила отношения окружающих. Елена не только стала ходить в ней, не стесняясь, но еще и купила к шляпке пальто. В 1997 году, когда женщины принесли свой товар в магазин, продавщицы спросили: «Девочки, а почему вы фетр не шьете? Посмотрите на фетр, какой спрос». «Они не понимали, что шить и формовать — это совершенно разные вещи», — объяснила Елена. «Тогда мы придумали вот что. Поехали на фабричное производство, купили там шляпы, украсили их лентами, цветочками и отнесли в магазин. Шляпы моментально раскупили. Однажды в одном магазине столкнулись с начальником отдела сбыта той самой фабрики. Он свои шляпы не узнал. Говорит: «А что это за шляпы?» Мы ему отвечаем: «Так это же ваши шляпы, модель 139». Он очень удивился. Все было хорошо до 1998 года. Но случился дефолт, и Ольга с Еленой лишились своей прибыли. Дело в том, что магазины не выкупали у предпринимательниц шляпки, а брали их на реализацию. «Когда рубль обвалился, все товары сметали моментально», — рассказала Ольга. «Мы поехали по магазинам, чтобы забрать наши шляпки, а они уже все проданы. Народ так перепугался, что хватал все подряд. Я сама купила 2 пальто. А я 2 матраца», — добавляет Елена. «Банки не выдавали деньги, и главное, никто не мог понять, что происходит. У нас было 2 пути — или повысить цену, или понизить себестоимость. Мы пошли по второму. Можно было покупать дешевые ленточки, но тогда бы мы вернулись к фабричному производству. В этот сложный момент мы решили начать самостоятельно делать формы. Те, кто сейчас видит наши шляпы, не верят, что мы начали заниматься формовкой всего 7 лет назад. Перейти от швейки к фетровой шляпе — это то же самое, что от сколачивания табуретки перейти к строительству космической ракеты. Но нам это удалось. Женщинам повезло. Как раз в тот момент дочка Елены училась на курсах вышивания и вела тетрадь, на которой так и было написано «Курсы вышивания». «Я потом букву «Ш» исправила на «Ж», — вспоминает Елена. «На курсах вышивания почему-то учили в том числе и тому, как делать шляпы. Я заглянула в тетрадку и прочла, что банный колпак натягивается на деревянную болванку, распаривается, прибивается гвоздями и потом снимается». Ольга с Еленой стали читать газетные объявления, пока, наконец, не нашли изготовление деревянных форм. Вначале мы ездили за формами в Москву, но вскоре эти мастера переехали в Люберцы. Теперь их мастерская была рядом с нами, и это было как предзнаменование, какой-то тайный знак. Женщины купили на фабрике колпаки, но чтобы прикреплять их к болванкам, нужен был клей. Мы пошли к директору близлежащего ателье, все ему откровенно рассказали. «Так и так, хотим делать фетровые шляпы. Нет ли у вас подходящего клея?» Он покопался в запасниках, нашел клей и отвесил на весах 200 граммов. Вначале женщины распаривали колпаки над кастрюлей. Потом приспособили под это дело самовар. Работать решили по 2 направлениям. Делать шляпы для дам и для молодежи. Для дамских шляп использовали дорогой пуховый фетр. Для молодежных — дешевое шерстяное сырье. Молодежных шляп мы нашили самых экстравагантных — с ушками, шишечками. Отнесли пробные партии шляп в магазин. Через неделю приходим, спрашиваем, как наши шляпы. Продавцы говорят: «Молодежные шляпы раскупили, а у дамских, которые никто не покупает, почему-то стал вываливаться подгиб». Мы тогда не поняли, что это наш брак, и говорим: «А вы их с палочек-то снимите и на прилавок поставьте. Тогда из них ничего вываливаться не будет».